Я нахожу еще одно письмо, на этот раз из тюрьмы Пентонвиль. Стала известна дата освобождения Эдди. Интервью с ним можно провести через неделю после нашего возвращения. Неожиданно раздается стук в дверь. Странно, у Марка есть ключ, почему он стучит? Наверное, что-то задумал. Я с улыбкой направляюсь к двери и торжественно ее распахиваю. За дверью, улыбаясь, стоит миниатюрная полинезийка. «Особый подарок, ты бери!» Сияет она, глядя на меня, и протягивает запотевшее ведерко со льдом, из которого торчит бутылка очень дорогого с виду шампанского. «Ой, нет, простите, мы не заказывали!» Начинаю я, но она лукаво качает кудрявой головой. «Для тебя! Особый подарок от друга на свадьбу, да?» Улыбается она. «Вот оно что! В принципе, логично. Такой подарок могли прислать Фред с Нэнси. А может, Каро?» Туземка кивает, приглашая меня забрать ведерко, а я непонятно зачем кланяюсь, прежде чем принять подарок. Наверное, это подсознательное проявление уважения к чужой культуре. Да, меня хоть из дома не выпускай. Она хихикает, машет ладошкой и семенит обратно к основному корпусу. В номере я осторожно ставлю ведерко на стеклянный журнальный столик. По бокам стекают капли конденсата. Изо льда торчит открытка. «Миссис Эрин Робертс, поздравляю с бракосочетанием, золотце. Взял на себя смелость отправить тебе скромный подарок. Неплохой дом Периньон 2006 года. Любимое шампанское моей жены. Бог свидетель, мы с ней не всегда и не во всем соглашались, но во вкусе ей не откажешь. В конце концов, она ведь выбрала меня. Так или иначе, желаю вам обоим самого наилучшего ныне и впредь. Смотри, чтобы он хорошо себя вел. Всего наилучшего, милочка». «Да, и прости за тот разговор, я не имел возможности говорить свободно. Надеюсь, скоро мы с тобой поболтаем без помех. Я слышал, тебе уже сообщили дату моего освобождения, так что все идет по плану. С нетерпением жду встречи через 2 недели, а пока не смею больше отнимать твое время. Иди позагорай под чудесным солнышком. С наилучшими пожеланиями, Эдди Бишоп». Дом Периньон 2006 года. Как, черт возьми, он это устроил? Ему точно известно, где я, на каком острове, в каком номере. Он знает все. Хотя я ведь уже знала, что он за мной следит, разве нет? Но до такой степени мистика какая-то. Стоп. Давайте рассуждать логически. Эдди выяснил, где мы остановились, позвонил в отель и заказал нам бутылку шампанского. Узнать это – плевое дело. Я ведь даже не пыталась скрывать, куда мы отправляемся в свадебное путешествие. Выяснить место нашего отдыха мог кто угодно. Даже Мила с его стороны. Разве в этом есть угроза? Правда, Марку я решаю пока ничего не говорить, каковы бы ни были намерения Эдди, добрые или не совсем. Зачем его волновать? Услышав шаги на дорожке, прячу открытку в карман. Избавлюсь от нее позже. Не успеваю я убрать с дивана ноутбук, как заходит Марк. Он меня застукал. «Опять работаешь?» — улыбается он. Я уклончиво пожимаю плечами и прячу ноутбук в стол. «Не-а». Марк заказал маленький катер и снаряжение на вторую половину дня. Все это будет ждать нас на пристани после обеда. Как выяснилось, шторм испортил видимость под водой вокруг острова, и инструктор отеля, новый лучший друг Марка, сбросил ему координаты затонувшего корабля возле другого острова. Там видимость должна быть хорошей. До того места примерно час хода на катере. В промежуточный год между школой и университетом, когда Марк учился яхтингу в Средиземном море, он получил шкиперскую лицензию, так что добраться туда мы можем сами. Нам даже предложили бросить якорь и устроить пикник на острове после того, как поныряем. Остров необитаем, и мы никого не побеспокоим. Я в диком восторге. В нашем распоряжении будет целый необитаемый остров. Путешествие меня слегка нервирует. Как только Бора-Бора исчезает из вида, мы оказываемся в пустоте. Во все стороны простирается лишь бесконечная голубизна. Теперь я понимаю, почему моряки прошлого сходили с ума. Это похоже на снежную слепоту. Если бы не точка на навигаторе, неуклонно движущаяся к цели, я бы поклялась, что мы ходим кругами. Через час среди волн на горизонте появляется остров. Я знаю, что до него осталось 3 мили. Если смотреть на горизонт с поверхности моря, он всегда примерно в 3 милях от себя. Интересно, правда? Корабль, который мы ищем, затонул к северо-западу от острова. Он лежит на глубине всего 20 метров, и Марк уверяет, что я справлюсь. «Вообще-то тебе пока нельзя спускаться глубже 18 метров, так что будем пока придерживаться 20, ладно?» «Не бойся, дорогая, ты не взорвешься, если вдруг опустишься на 2 метра глубже установленного предела. Этот предел скорее рекомендация. 20 метров вполне нормально. И я с тебя глаз не спущу, поняла?» Успокаивает меня Марк. Он со своим сертификатом дайвера может спускаться на вдвое большую глубину. Над местом кораблекрушения пляшет на волнах розовый, выгоревший на солнце буй. Мы бросаем якорь на безопасном расстоянии. Когда начинаем одеваться, Марк находит мой взгляд, и на его лицо набегает тень. «Любимая, я должен тебя предупредить. Здесь очень много акул». У меня замирает сердце. «Не бойся!» — смеется Марк, увидев выражение моего лица. «Я просто не хочу тебя обманывать. Расскажу тебе, что нас ждет, чтобы ты была готова. Договорились?» Я киваю. Не смогла бы ничего сказать, даже если бы хотела. Он продолжает. «Ты уже знаешь черноперых рифовых акул, которые водятся у нас в лагуне, да? Мы с тобой недавно их видели». Я киваю. Он продолжает ровным, ободряющим тоном. «Черноперые акулы дружелюбны, ты их не боишься, правда? Они не нападают на людей, и они относительно небольшие, примерно размером с человека, то есть не самые крупные из акул, хоть и больше других рыб. Они не представляют угрозы, слышишь, Эрин?» Я вновь киваю. В прошлый понедельник, когда мы плавали в лагуне с трубками и масками, я впервые увидела черноперую акулу, и у меня чуть сердце не разорвалось. С виду они настоящие монстры. Однако Марк прав. После первого шока я к ним привыкла. Они нас не трогали. «В общем, здесь их много», — продолжает он. «Очень мило». «И здесь часто попадаются желтые акулы. Их длина примерно 3,5 метра. Это средний автомобиль. Эти практически не нападают на людей. Просто они крупные. Чтобы ты была в курсе». «Ничего себе! Крупные, значит». «Они не опасны, Эрин, честное слово. Просто на всякий случай они не любят блестящих вещей, таких как часы, украшения и все прочее. Так что...» Я поспешно снимаю оба кольца и сую ему в руки. «Кто там еще водится, Марк?» Он берет у меня кольца. «Есть вероятность встретить серых рифовых акул. 2 метра длиной». «Чудесно». «Длиннокрылые акулы, белоперые серые акулы. 3 метра». «Отлично».